Поздравляю. Я замутила с собственным отцом. Опять. Создай сценарий своих отношений. Спустя несколько лет постоянной заботы о себе я чувствовала себя великолепно. Мой разум успокоился. Я осознала, у меня есть тело, которое я купаю в роскоши, и наполнила свою жизнь любящими и щедрыми друзьями, которые заменили мне семью. Я чувствовала глубокое облегчение. Ура! Моя жизнь уже не катастрофа. На самом деле она классная. Это был великий триумф, в который я абсолютно не верила в то злополучное утро после моего 25-го дня рождения. На самом деле, тот день рождения и зияющая рана моего наполненного хаосом и катастрофами детства теперь казались далекими, будто подобное произошло с кем-то другим. В каком-то смысле так оно и было. Человек, которого сильно игнорировали в детстве, потихоньку исцелялся. Вместо него появилась более уверенная, радостная, сияющая женщина. Но все еще оставалась одна крошечная область, в которой я не могла добиться никакого прогресса. Романтические отношения. Все мои романы за последние 15 лет были пугающе одинаковыми. Я находила партнера, который по описанию был великолепен, учился в правильном заведении, имел потрясающую работу. Мне казалось, что такого я просто обязана полюбить. Но груз его эмоционального багажа всегда превращал наши отношения в катастрофу. Конечно, все мы тащим в отношения свой багаж. У меня самой полные чемоданы. Но меня всегда почему-то тянуло к парням, чей багаж в тот самый момент полыхал огнем. Пока они тащили свою горящую ручную кладь по проходу, самолет успевал вспыхнуть еще до объявления взлета. На самом первом свидании, даже не дождавшись заказанных коктейлей, такие парни вываливали на меня что-нибудь типа: «Мой отец убил человека, но ты не волнуйся, он покончил с собой в тюрьме. И вряд ли когда-нибудь я перестану чувствовать ужасное отчаяние из-за этого». «Не волнуйся? Ты никогда не перестанешь чувствовать отчаяние? Да нам еще даже брускетту не принесли!» Совершенно неподходящие слова для первого свидания. Ну, знаешь, на котором положено спрашивать, кем ты работаешь, или у тебя есть братья или сестры. Такое ощущение, что я специально подбирала мужчин, настолько травмированных, настолько погрязших в трагедиях прошлого, что у них не оставалось сил проявлять доброту или делиться со мной эмоциями. Вместо того, чтобы искать по-настоящему самодостаточных людей, которые хорошо себя знали, как в случае с моим женским гаремом, я откапывала настолько неуверенных мужчин, испытывающих постоянный кризис, что они не могли ничего дать даже самим себе. Я игнорировала все предупреждения о том, что мне попался неудачный партнер, а вместо этого сомневалась в себе, без конца задаваясь вопросом, как я могу все исправить. И я обязательно расстраивалась, когда отношения прекращались. А они прекращались всегда. К 29 годам, когда все мои подруги уже нашли своего человека, я только начала встречаться с очень депрессивным, но вроде бы приятным мужчиной по имени Бен. Парни такого типа всегда мне нравились. Он был состоявшимся руководителем в сфере рекламы и вращался в высших кругах. Галочка. Он учился не просто в Гарварде, а в бизнес-школе Гарварда. Две галочки. Он разрушил свою карьеру, взял перерыв и жил с собакой породы «Лабрадудель» по имени Никола Тесла, который оказался единственным человеком, придававшим его жизни смысл. Я не придавала значения факту, что он называл пса человеком. Однако Никола Тесла до усрачки ненавидел Бена и убегал из комнаты всякий раз, когда тот в нее входил. Я никогда не видела, чтобы животное так презирало своего хозяина, как та собака Бена. «Видишь, даже те, кто для меня что-то значит, убегают», — сетовал Бен. Однажды вечером мы смотрели телевизор у него в квартире, и Никола начал кусать меня за руку и лаять, чтобы я свалила с его, по словам Бена, дивана. Я спросила Бена, почему у Николы такое плохое настроение. «Никола кусает всех, даже меня, и его ни в коем случае нельзя подпускать к детям. Такой уж он есть», — безразлично ответил тот. Когда я спросила, не стоит ли обратиться к дрессировщику, чтобы решить проблему, Бен скептически ответил. «Я не хотел бы менять характер Николы. Если ему хочется меня кусать, если ему хочется меня ненавидеть, значит, он так самовыражается». «А как же дети, Бен?» — уже не стала спрашивать я. Отношения с Беном стали тяжелым случаем дежавю. Конечно, странно спасать отношения, которые длились всего месяц. Но я верила, что если бы проводила с ним больше времени, мой оптимизм и вновь обретенная стабильность передались бы и ему. И тогда вуаля! Прямо как в детской сказке. Бен сбросил бы нарциссическую шкурку, и на свет появился бы мой прекрасный принц. Я сняла бы заклятие злой колдуньи, которая превратила талантливого, правильного, образованного Бена в унылое, ненавидимое собственной собакой, но не желающее ничего менять создание. Я сказала Бену, что перетерплю его кризис почти среднего возраста. «Ты чудо», — ответил он. «Но знай, из-за меня даже у моего психотерапевта началась депрессия. Я не уверен, что тебе повезет больше, чем ей». «Ах, Бен», — подумала я, — «ты просто еще не знаешь, что я особенная». Как-то вечером Бен собирался пойти в гости к Фиш, чтобы посмотреть кино со мной и ее семьей. Это была все та же Фиш, которая убедила меня поехать в Токио и возглавляла мой женский гарем. Дома у ее родителей я всегда ощущала полное и абсолютное спокойствие, как будто моя душа приняла мощное успокоительное. Сам дом буквально пышет гостеприимством. Семейные фотографии украшают теплые деревянные стены в коридорах, и практически в каждой комнате расположен диван, который так и просит: «Сядь на меня и расскажи, как прошел твой день». А с ее родителями буквально чувствуешь, что тебя ждали. Ее мама всегда кричит «Тарасита!», когда я вхожу, а потом обнимает меня и спрашивает, как жизнь. Ее папа — один из моих самых важных рыцарей дорог. Я обращаюсь к нему за карьерными советами. На дом, где выросла Фиш, и место, и образ, я всегда ориентировалась, когда представляла свою будущую семью. Стабильную, любящую, гостеприимную. Я рассказала обо всем Бену и с нетерпением ждала, когда он тоже прикоснется к моей святыне. Фиш, ее муж, ее родители, их собака и я сидели перед телевизором и ждали приезда Бена, чтобы смотреть фильм, когда мне пришло от него сообщение: «Прости, я должен отказаться. Я еще не потренировался». «А?» Я ощутила укол разочарования и гнева. Это был важный для меня вечер. Вечер, когда мой новый парень встретился бы с моей лучшей подругой и ее семьей. А он слился в самый последний момент. «В смысле?» — быстро напечатала я. «Если я один день не выполню приседания, то ничего не достигну и буду чувствовать себя неудачником», — ответил он. Ему было плевать, что я чувствую себя неудачницей, раз он меня кинул. Он даже не извинился. Я внезапно ощутила прилив стыда и усталости. Не только Бен меня разочаровал. Все прошлые версии его, с которыми я раньше встречалась, меня подводили. Я соврала Фише и ее семье, что у Бена расстройство желудка, и направилась в туалет, в котором могла хорошенько поплакать. Я шла по коридору, чувствуя, как слезы наполняют глаза, и острое отвращение к себе пронзало мое сердце. Почему я продолжаю совершать одну и ту же долбанную ошибку? Как так опять вышло? Я встречаюсь с человеком, у которого настолько разваливается жизнь, что он не в состоянии выполнить даже обещание посмотреть кино. Потом я повернула за угол и увидела лоскутное одеяло с семейной историей, которое сшила мама Фиш. Когда-то Фиш объяснила мне, что это одеяло воплощало собой их тесные семейные узы. На одном квадратике была изображена статуя свободы с Нью-Йорком на горизонте и корабликом на переднем плане. Он символизировал то, как ее дедушка и бабушка эмигрировали из Германии. На другом лоскутке были ее родители под хупой, балдахин, под которым еврейская пара стоит во время церемонии бракосочетания, обменивающиеся свадебными клятвами. Они держались за руки и глядели в будущее, а два голубка целовались у них над головами. Каждому ребенку был отведен собственный квадратик. Каждый стежок, каждый осознанно сделанный выбор фрагмента воплощал собой то, как заботлива и крепка семья. И меня вдруг осенило. Нельзя шить лоскутные одеяла, нельзя строить дома, нельзя укладывать фундамент жизни с такими мужчинами, как Бен. Если я продолжу встречаться со всеми Бенами в мире, любителями самокопания и отчаяния, которые не способны мне ничего дать, у меня никогда не появится своего лоскутного одеяла. Хотя, если честно, мне никогда и не сшить настоящее одеяло. Как, блин, мама Фиш умудрилась это сделать? Ты когда-нибудь видела лоскутное одеяло? Я пуговицу-то едва могу пришить. На самом деле, вообще не могу. Если от рубашки оторвалась пуговица, я так и буду ходить без нее. В тот вечер, вернувшись домой, я схватила дневник и стала писать о своих прошлых отношениях. У меня возникло предчувствие, что если получится выявить подсознательный сценарий, которому я, кажется, следую, то, возможно, у меня появится шанс его изменить. Всю следующую неделю я звонила друзьям, сестре и бывшим, с которыми у меня сложились хорошие отношения, просматривала старые дневники и выписывала общие темы и события. Я писала и анализировала, а мой сценарий вырисовывался до ужаса легко. Он был настолько замысловато составленным, что, наверное, действительно походил на лоскутное одеяло. Вот как оно выглядело. Шаг первый. Найди того, кто хорош на словах, но плох в жизни. Ищи того, кто учился в хорошем колледже, работает на хорошей работе, кажется тебе амбициозным и идущим к успеху. Добавь бонусные очки, если у него хорошая семья. Полностью игнорируй тот факт, что человек явно фундаментально переживает сейчас эмоциональный кризис. Реши, что сможешь его исправить, или еще лучше, сделай вывод, что на самом деле что-то не так с тобой. На самом деле. Пример первый. Он крутой финансовый директор, у которого собственный дом и удачная карьера. Ура! Но первым делом он объясняет, чтобы получить удовольствие от секса, ему надо напиться, и это невозможно изменить. Подумай. Да, это не слишком хорошо, но он просто меня еще не знает. Пример второй. Он успешный продюсер. У вас с ним общие друзья. Но через месяц отношений он заявляет: «Я не уверен, что могу встречаться с женщиной, настолько увлеченной карьерой, как ты. Мне нужна та, у которой в жизни меньше событий». Вместо того, чтобы немедленно прекратить любые контакты с этим явным и очевидным говнюком, подумай. Может, это действительно плохо, что я слишком люблю свою работу? Может, я выбрала не те приоритеты, и надо быть менее амбициозной? Наверное, следует мечтать о меньшем. И начни мечтать о меньшем. Пример третий. Он популярный сценарист с репутацией бабника. Красный флажок. Учился в Гарварде. Галочка, но тоже красный флажок. Работает в комедийной сфере. Двойной красный флажок. Он говорит тебе: Я знаю, ты думаешь, я такой весь из себя бабник, который учился в Гарварде и считает себя умным, классным и суперуспешным. Но не переживай. На самом деле я хороший парень. Фу, Бе, нет! Хороший парень никогда не станет говорить тебе, что он хороший, а просто будет таким. Все равно попробуй с ним встречаться. Может, ты слишком строго его судишь? Шаг второй – немедленно привяжись эмоционально. Только на основании того, каким хорошим он кажется на словах. Игнорируй факт, что тебе одиноко в его компании, а твое сознание вопит: «Нет, мы такое уже проходили!» Дай ему шанс и убеди себя, что он тебе нужен, даже если все говорит об обратном. Или, если он не тот человек, о котором ты мечтала именно в данный момент – может, его получится подлатать на будущее? Спроецируй на него все хорошие качества, которые хочешь видеть в партнере. Заставь новые отношения работать любой ценой. Зачем? Понятия не имею. Просто следуй долбанному сценарию и не задавай вопросов. Пример первый. У него есть собака, и хотя ты испытываешь неоднозначные чувства в отношении собак, все равно считаешь, что он заботливый и ответственный, а эти качества тебе нравятся. Полностью игнорируй тот факт, что он находится с вышеуказанной собакой в созависимых отношениях и просматривает запись с камеры слежения за своим Йорки-Пу, пока вы на свидании. Ты с ним разговариваешь, а он прерывается на середине фразы, чтобы взглянуть на собаку. Посмотри на зернистое изображение с камеры, которое транслируется в прямом эфире на его телефон. Собака на нем сидит на диване, где вы ее и оставили, уставившись на входную дверь. Притворись, что не слышишь слов. Видишь, как она по мне скучает, так и смотрит на дверь. Я мог бы целый день за ней наблюдать. Не обижайся, что собака явно нравится ему больше, чем ты. Немедленно спрячь эту печаль глубоко внутри. Пример второй. После первого свидания он спрашивает, не хочешь ли ты сходить в корейское спа на следующее утро? Может ли он заехать за тобой в 11, чтобы вы продолжили обсуждать свою общую любовь к Токио? У вас общие интересы, ура! Прими подобный факт за знак, что он открытый, честный и не хочет играть с тобой в игры. В смысле, второе свидание прямо на следующий день? Полностью игнорируй, что он несколько раз пытался залезть тебе под юбку. Не воспринял всерьез твое «нет». А когда ты не выдержала и сказала «слушай, я не занимаюсь сексом на первом свидании», надулся и скрестил руки на груди, как ребенок, которому не дали конфетку. Представь, что при виде того, как он дуется в своем ярком электрически синем БМВ, ты мысленно не блеванула. Это можно исправить. Пример третий. Он учился в МТИ, а это значит, что он исключительно умен. Ум для тебя очень важен и привлекателен. Забудь, что учеба в умном университете не означает, что человек обладает эмоциональным интеллектом. Не принимай в расчет, что ваше свидание с просмотром кино оказалось просто передышкой во время его пробежки. Когда кино закончилось, парень, одетый в тренировочный костюм, сказал «Прикольно, ну я побежал дальше». Когда кино закончилось, он сказал «Прикольно, ну я побежал дальше». Это высший класс. Шаг третий. Делай все, чтобы парень смог полюбить тебя. Сходи с ума от каждого сообщения, пытаясь расшифровать, что все это значит. Стань человеком, который, как тебе кажется, понравится ему. Не будь собой. Никогда не задумывайся о том, действительно ли он нравится тебе. Теперь ты новый индивид, которого он, по-твоему, хочет видеть рядом с собой. И ничего страшного, что его желания постоянно меняются. Это же так весело и совсем не утомительно. Господи, зачем я вообще стала с ним встречаться? Пример первый. Теперь ты любишь собак. Ты уже не против, чтобы собака спала с тобой в одной постели. Ты по-прежнему боишься собак, но теперь ты их любишь, потому что он их любит. Пример второй. Ты хочешь полностью перекроить свой график на случай, если ему вдруг захочется потусить. Ты отменяешь любые планы, отказываешься от любимых привычек просто на случай, если он захочет встретиться. Скажи сестре, что вам придется перенести вашу ежегодную поездку в Диснейленд, потому что он, возможно, тебе напишет. Очень расстройся, что ты перестала заниматься любимыми делами. Пример третий. Он ревнует тебя ко всем подряд мужикам. Поэтому соври, если тебе позвонит лучший друг. Притворись, что это кто-то другой. Разорви отношения со всеми друзьями мужского пола, чтобы угодить мужчине, с которым встречаешься месяц. А вдруг он тот самый? Не уверена? Ничего. Ты разберешься с этим позже. Ты ведь можешь тайком звонить Эвану раз в месяц, но только с рабочего телефона, чтобы не осталось улик. Но даже тогда лучше чистить историю звонков. И когда-нибудь новый парень успокоится. Правда же? Правда. Шаг четвертый. Все сильнее начинай ненавидеть то, что притворяешься кем-то другим, а потом сойди с ума от горя, когда отношения развалятся. Рыдай на полу спальни, бей по рулю в машине в приступе мазохизма, слушая «Harvest Moon» Нила Янга. Вини себя, делай все возможное для саморазрушения, пока у тебя не начнется такая депрессия, когда целыми днями не моешься и хочешь только спать. Но не можешь, блин, спать из-за тревоги. Затем восстань из пепла, как феникс. Поклянись себе, друзьям и коллегам, что подобного никогда больше не повторится. Ты ясно видишь сценарий и обязательно изменишь его, черт возьми. Да, ты сможешь. Шаг пятый. Повтори шаги с первого по четвертый. Детективная работа в дневнике показала мне, что в центре лабиринта моих отношений находилась рана, которую я еще не исцелила. С ранних лет я усвоила, что любовь — это когда тебя игнорируют, плохо с тобой обращаются или говорят, будто надо измениться, чтобы заслужить обожание. Пишите доктору Фрейду. Я действительно понимаю моих родителей. Они жили в таком хаосе, что просто не были способны проявлять любовь ко мне. Поэтому раз уж мне довелось стать маленькой решательницей проблем, я научилась принимать всякое внимание за любовь, ведь это лучше, чем совсем ничего. Мама орет, что я тупая и ничего не смыслю в математике. Это любовь. Она просто хочет, чтобы я хорошо училась. Папа игнорирует и никогда не спрашивает, как у меня дела. Это тоже любовь. Наверное, он достаточно доверяет мне, позволяя со всем разбираться самой. Я выжила. Достигла успеха и привыкла к жестокому обращению. Мои романтические отношения просто повторяли отношения с родителями. Поверхностные, изматывающие и не приносящие удовлетворения. Я думаю, что со временем у каждого из нас вырабатываются сценарии на основе того, что, как нам кажется, мы заслуживаем в отношениях. Как только подобное входит в привычку, изменить курс практически невозможно, потому что он слишком хорошо знаком. И не только в плане романтики. Мы демонстрируем один и тот же тип разрушительного поведения с друзьями, начальниками, братьями, сестрами, мамами и папами. Вариантов отношений множество, но мы раз за разом идем однажды протаренной тропой. Вытаптываем полевые цветы, утрамбовываем ногами опавшие листья и грязь, пока не расчистим путь, по которому удобно ходить. Тропинка становится все заметнее, и мы по привычке сворачиваем на нее, даже когда нам того не хочется. Она может зарасти ядовитым плющом. На ней могут водиться долбанные змеи. Но это наша тропа. Земля на ней так хорошо утоптана, что мы возвращаемся на нее снова и снова. Данный путь кажется нам самым безопасным, потому что мы точно знаем, куда он приведет. Даже если ты просто видишь сценарий, если можешь описать его, у тебя появляется шанс его разрушить и создать нечто новое. Нет какого-то волшебного трюка, чтобы сделать подобное, только осознанность. Поэтому я спрашиваю, у тебя есть сценарий в любви, который ты устала повторять? Может быть, тебе не подходит сценарий в дружбе или с партнерами, как у меня? Существует ли сфера, в которой твои отношения буксуют? Доставай дневник и давай вместе разгребать это дерьмо. Договорились? Договорились. Как создать свой сценарий в отношениях? Непрофессиональное руководство, которое я разработала из чистой необходимости и нежелания повторять одну и ту же долбанную ошибку снова и снова. У кого найдется время на подобное? Видимо, у меня. Целых 15 лет. Первое. Доставай дневник. Если ты до сих пор не купила дневник, даже не знаю, что тебе сказать. Разве что купи долбанный дневник, дорогая. Второе. Итак, здесь только ты, я и дневник. Больше никого. Создай свой сценарий. Иногда это довольно просто. Порой правда о нас живет на кончике языка, дожидаясь момента, когда ее сформулируют. Выскажи ее, наконец. Ты выбираешь людей, которые не готовы к отношениям? Ты привлекаешь парней, которые дерзкие и вспыльчивы, но на самом деле хочешь добродушного? Запиши. Ничего не придумала по предыдущему пункту? Расскажи о нескольких бывших партнерах. Может, у них были натянутые отношения с семьей, или с ними со всеми ты переспала чересчур быстро, и тебе стало трудно развивать отношения после пятого свидания, потому что они и так уже зашли слишком далеко. Я попадала в обе ситуации. Записывай, подчеркивай, обводи и думай. Возможно, тебя осенит. Четвертое. Все еще никаких идей? Расспроси друзей. Скажи: я пытаюсь лучше понять, как устроены мои отношения с мужчинами, женщинами, кем угодно. Вы замечали поступки, которые я постоянно повторяю? Или существует что-то в том, как я веду себя с другими людьми, вызывающее у вас желание воскликнуть: «О, нет!» Я использовала подобную технику в разговоре с Джулией, которая выдала: «Ты всегда пытаешься что-то исправить, даже когда отношения только начались и развиваются легко и весело». Я знала это? Я знала, но не желала признавать, пока Джулия не сформулировала словами: «Сраная Джулия, опять?» Пятое. Поговори с бывшим. Сложный пункт и совершенно необязательный. Подойдет, если ты разошлась с кем-то по-дружески и уже прошло достаточно времени. У бывшего могут найтись очень важные сведения о тебе. Но никогда не обращайся к тому, с которым все закончилось плохо. Эти козлы — ненадежные рассказчики. Шестое. Продолжай думать и писать. Чтобы раскрыть свой сценарий, может понадобиться много времени. Порой, когда ты думаешь, что раскопала нечто важное и нашла камень преткновения, неожиданно открывается новый проход в совершенно иную шахту проблем. «Ну, класс! Снова копать?» — недовольно думаешь ты, но прояви терпение. Самое главное — работа продвигается. Это процесс, и ты идешь по дороге или спускаешься в шахту. Что-то типа того. Седьмое. После всех трудов похвали себя. Подари себе что-нибудь хорошее. Любимую вкусняшку, которую редко себе позволяешь, красивую ручку, дорогущий лосьон для рук с лавандой. Отнесись к себе с любовью. Отпразднуй то, что сегодня ты уделила время более близкому знакомству с самой собой. Какая же ты крутая! Оставаться честной с собой невероятно трудно. Кроме того, твое отношение к себе часто подсказывает окружающим, как к тебе относиться. Если ты груба с собой, почему остальные должны вести себя по-другому? Начни транслировать миру обожание, которое ты заслуживаешь сегодня. Я куплю себе сверкающий серебряный блейзер, о котором давно мечтала. А ты?